любовь, за милость, за спасенье, благодарность ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения, Господу Он кровью нас спас. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим тебя мы. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. За твои голгофские страдания, и за твои благодеяния. Сердце для тебя звучит хвалой. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим тебя мы. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим.